Пресс-служба Министерства обороны России никак не комментирует случившееся. Зато Ля Сен-Сян-Сион разразилась статьей на целый подвал. «Российский медведь в капкане. Война начинается завтра». Какие-то анонимные источники Министерства обороны Российской Федерации говорят о серии неудачных пусков российских ракет, о так называемом стратегическом параличе. Да, идиоты. Я чуть было не швырнул газету в корзину для бумаг. Больше всего возмутило, что в тексте полно орфографических и стилистических ошибок. Видно, верстались колеса в кавычках. Обошлись без корректуры. Однако я заставил себя прочесть статью до конца, хоть это было и нелегко. Общий смысл сводился к тому, что операция, которая длится аж с 1979 года, в СССР тогда якобы начали разработку химических ракетных двигателей нового поколения, проходила в три этапа. Первое. Внедрение в советскую ракетную технику уязвимых узлов, отключаемых дистанционно. Второе. Обеспечение стратегического паралича, в кавычках, в определенный момент, так называемый час тиранозавра. О боги! Третье. Проведение массированной ядерной атаки на военные объекты России и полный ее захват вооруженными силами Альянса НАТО. Атаку журналисты Ла Сен-Сян-Сион обещали в ближайшие 2-3 дня. Самое время проститься с родными и близкими в России, если таковые имеются, и вывести активы из российской экономики, опять-таки, если они там есть. Пролистал все газеты, но больше по этой теме ничего не нашел. Зато фотография в сегодняшней «Нис Матен» привлекла внимание. Благородное лицо, небольшая бородка а-ля кардинал Ришелье. Я этого человека не знал, но где-то видел. Где? Я напряг память. Ах да, казино Монте-Карло. Только тогда глаза у него были открыты. Это тот самый солидный мужчина в смокинге, который ушел с Хельгой Галиной. А в газете его называют со скорбной простотой «Труп неизвестного мужчины». Я быстро просмотрел заметку. Утром 9 августа в районе порта, без документов, с ножевыми ранениями, личность не установлена. Из казино они ушли 8 около полуночи. Все совпадает. Ай да землячка. Впрочем, криминальная хроника дальнего зарубежья российского государства не касается. А следовательно, мне неинтересно. Газета полетела в корзину вслед за остальными. Чай остыл, пришлось повторить заказ. Вдобавок я попросил рюмку выдержанного рому в качестве антидепрессанта. Разговор с Франсуазой, чтение бредней про инопланетян и информации об убийстве в одно утро – это уж слишком. И вот я сижу на террасе, овладеваемой запахами моря и цветущего олеандра. Дышу легким соленым ветерком, мелкими глотками пью душистый клемент, любуюсь белыми яхтами, бороздящими залив вдоль и поперек. Антидепрессант подействовал. Я вновь настроился на свой обычный философско-критический лад. Итак, присяжный Полянский, верите ли вы, что некая ракета во время испытаний под Якутском потеряла управление? Да, охотно верю. У нас что угодно может потерять управление, даже машина министра обороны. Верите ли вы, что российская ядерная триада переживает стратегический паралич? Нет. Уточню, скорее нет, чем да. Все-таки стратегический ракетный комплекс – это не сборочный цех АвтоВАЗа. Хотя, верите ли вы в час тиранозавра и ядерный заговор против России? Нет. Это полная хня, которую даже не стоит обсуждать по причинам, вполне очевидным для профессионалов и просто умных людей. Итак, господин присяжный, каков ваш вердикт? Как вы ответите на свой же вопрос? Как они могут воздействовать на наши ракеты? Они могут воздействовать. Раз версия центра предполагает постороннее вмешательство, значит и будем из нее исходить. А вмешивается, естественно, Америка. Как говорится, больше некому. Не по степени злодейства, а по технологическим возможностям. Осталось выяснить, каким образом. Ладно, выясним, не впервой. Как говорил мой отец, психолог и большой поклонник рыбалки, чтобы узнать тонкости поведенческих реакций представителей рода «карасиус», следует сесть в лодку и попытаться поймать хотя бы одного карася. Что ж, полетим в Штаты. Со временем все будет постепенно проясняться. А там и карась поймается. Тут позвонил телефон. Это мог быть только портье, больше некому. Но это оказался Алекс. Привет, дружище, встретился со своим издателем? Да, и мне надо лететь во Франкфурт завтра. Жаль, а мы в баре Эрмитажа. распиваем Борола перед отходом в Италию. От души завидую. А как наши красавицы? Прекрасно. Передаю трубку твоей. В трубке фоном слышались музыка и беззаботное хихиканье. Это были звуки другого, недоступного отныне для меня мира. «Привет, привет! Я так скучаю без тебя!» – послышался голос Юлии. «Уж больно радостный для покинутой возлюбленной. Подожди, не мешай!» «Привет, Зик!» – бесцеремонно вклинилась Кристина. «Я тоже соскучилась. Ах да, теперь она тоже моя девушка. А Юлия вдобавок и девушка Алекса. Я вспомнил, чем мы занимались вчера вечером в каюте яхты, потом в другой каюте, потом на палубе, уже все вместе, и покраснел. В душе, во всяком случае, точно. В дверь постучали. «Извините, девчонки, ко мне пришли, не могу больше говорить. Счастливого вам отдыха и всего-всего доброго». Но в трубке уже был опять Алекс. «Конечно, конечно», – отозвался он, с каким-то непонятным подъемом. «Иди, Зик, не скучай. Пока». Я швырнул трубку на рычаг и пошел открывать. В голове вдруг созрело решение отправиться на набережную и отыскать ту самую симпатичную волейболистку с очаровательными ножками. О, да, скучать я вовсе не собираюсь. Я открыл дверь. В коридоре на красной ковровой дорожке прошлого века стоял дворецкий Жан в своем белом парике и зеленом камзоле. «Мсье ждут внизу, в баре», – торжественно объявил он. «Вот тена. Я даже не представлял, кто бы это мог быть. Может, у Франсуазы в кавычках опять возникли проблемы с цыганами? Но он не знает, где меня искать. Честно говоря, я даже испытал некоторую тревогу. Спустился вниз, осторожно заглянул в бар. Дубовые панели, балкончики с резными перилами, картины на стенах и веселые взгляды трех пар глаз в купе со взрывом сумасшедшего хохота. «Ну, как мы тебя разыграли?» Кристина сразу бросилась мне на шею, совершенно не соблюдая субординацию. Все-таки Юля дольше была моей девушкой. Но Юля повисла на мне с другой стороны, восстанавливая справедливость. «Какая встреча, Зигфрид!» Она поцеловала меня в ухо, причем не просто чмокнула, а достала языком почти до барабанной перепонки. Все-таки у нее не отнять определенных достоинств. Алекс, развалившись, сидел на кожаном диване. «Шов муст го он!» – торжественно провозгласил он и привстал, подавая руку. «Так просто ты от нас не отделаешься. Намечается грандиозная прощальная вечеринка. Лягушки, лангусты, белый граф, паяк, дом Периньон и прочие извращения. У нас уже была прощальная вечеринка, напомнил я. Буквально вчера. Да, дорогой, и это было так замечательно, что нам захотелось попрощаться с тобой еще раз», произнесла Юлия и посмотрела мне в глаза с самым очаровательным бесстыдством. «Правда, Кристина?» «Правда, правда», подтвердила та, быстро ощупывая меня, как будто проводя обыск. Но искала она не наркотики и не оружие. Направленность поисков была столь очевидной, что можно было порадоваться тому, что кроме нас и бармена в зале никого нет. Честно говоря, я был ошарашен. «Как вы сюда попали? Где яхта? И вообще?» «На такси», – сказал Алекс. «А яхта осталась в Порт-Эркюле». «Теперь понятно». На самом деле я ничего не понимал. Еще вчера компания собиралась продолжать путешествие. Да и сегодня в 9 утра, когда мы прощались, планы оставались прежними. А в час они, бросив все, мчатся ко мне в Ниццу. Ну, девчонки, ясно, не часто встретишь такого мужчину, как я. А Алекс? Именно он принимал решение. И, несомненно, у него была совершенно иная мотивация. Какая? Очевидно, британец уловил мои сомнения и понял их причину. «Дело в том, что мне тоже придется уехать», – пояснил он. «Срочные дела в Лондоне». «Уф». Я перевел дух. Вполне понятное объяснение. А насколько оно правдиво, меня в конечном счете не касается. Главное, его можно принять на веру в куда большей степени, нежели нежную, почти родственную привязанность к случайному курортному знакомому. Все становилось на свои места, и настроение у меня улучшилось. Что ж, тогда гуляем? Я хлопаю своих девушек по упругим попкам. Лангусты в пурпурном наряде. Легкий искрометный, наполненный веселящим газом дом Периньон и казачий хор на Рюберлиоз, и фейерверк над морем. Огненные пальмы, лиловое солнце, поездка в открытом лимузине по английской набережной, пересечение с бульваром Гамбетта. «Это знаменитая последняя миля, Асидора Дункан», с умным видом говорит Зигфрид Майер. «А кто такая Асидора Дункан?» – спрашивает Кристина. «Русскую учительницу следовало убить за такое невежество». Но это наш прощальный вечер. И я ограничиваюсь снисходительно прощающим взглядом. В конце концов, эрудированность не входит в число тех ее достоинств, которые доставляют мне удовольствие. Алекс думает так же. «Знаменитая певица, любовница вашего соотечественника, поэта Есенина», – объясняет он. «Она тоже любила кататься в кабриолете, и именно здесь ее шарф намотался на автомобильное колесо. Глупая смерть». «Браво, Алекс! Для британского специалиста в сфере резиновой промышленности блестящее объяснение. На некоторые огрехи можно не обращать внимания. Какая разница, пела она или танцевала?» «Хорошо, что длинные шарфы вышли из моды», – одновременно восклицают девушки. «О, Россия, куда ты катишься?» «Мы же прикатились в трехкомнатный сьют отеля «Негреско». Набросали на пол подушек и началось. Расцветающий на кончике языка полуночный цветок мартеля, тонкие талии, переплетенные руки и ноги, щедрые жары линских и простых московских бедер, признание в любви с неизбежной путаницей имен. Ты меня любишь? Мне хорошо с тобой, Юленька. Я Кристина. Все равно хорошо. Предсмертный трепет экстаза, рука педантичного немца, заботливо протягивающая беспечному британцу спасательный круг в скользкой целлофановой упаковке. Держи, Алекс. Я не понимаю, кто из нас производит резиновые изделия. Спасибо, увлекся. Ты настоящий друг. Да разве все расскажешь? Вечер пролетел. Был и нет. И ночь пролетела. И снова утро, золотистый отблеск на занавесках. Пора в дорогу. Юлия и Кристина самоотверженно вызвались проводить нас. Неспешно погрузились в такси, в неловком молчании доехали до аэропорта. Темы для разговоров исчерпаны. Мой самолет вылетает в 9, билет я заказал еще вчера. Рейс на Лондон в 9:30. У касс бурлит беспокойная толпа, индусы, негры, пакистанцы. Они мало похожи на английских джентльменов. Но тоже хотят улететь в Лондон, потому мест и нет. Я вопросительно смотрю на Алекса. «Попробую что-нибудь сделать», — говорит он, и, насвистывая какую-то арию, скрывается за массивной дверью с надписью «Шеф-администратор». Спустя несколько минут Алекс возвращается. В руках у него билет в бордовой обложке бизнес-класса. «Наша компания давно сотрудничает с французскими авиалиниями», — кратко объяснил он. «Мы поставляем покрышки для шасси». Настроение у девушек падает быстро и стремительно, как стрелка барометра перед грозой. «Скажи мне номер телефона», – говорит Кристина, обращаясь одновременно к двум своим мужчинам. «Я сам тебе позвоню. Я сам тебе позвоню». Ответы звучат синхронно, совершенно одинаково и столь же совершенно неправдоподобно. Кристина насупилась, в глазах блестят слезы. «Не веришь? Вот глупая», – с неожиданной нежностью говорит Алекс. «Напиши мне свой телефон и домашний телефон. Я, может быть, специально возьму командировку в Москву. Как твоя фамилия?» «Лугина», – весьма правдоподобно всхлипывает Кристина и начинает писать адрес на салфетке. Алекс, как по уши влюбленный юноша, поглаживает ее по спине. Надо сказать, он очень меня удивил. «Пойдем, не будем им мешать», – сказал я Юле, чтобы упорядочить процедуру прощания. «Все-таки здесь лучше использовать традиционный вариант. Один мужчина прощается с одной женщиной». «Очень печально», – кивнула вторая наша девушка и шмыгнула носом. Мы подошли к барной стойке напротив входа в зону паспортного контроля. Там похмелялись пивом два колоритных брюнета в гавайках и белоснежных костюмах. Так одеваются марсельские бандиты. Они заметно оживились при нашем появлении. Даже щеки порозовели. «Юлия, ах, Юлия!» Думаю, ее форма способна гальванизировать мужские трупы недельной давности. Я заказал два сотерна и два виски. На плоском экране в углу показались новости. И вновь появилось знакомое сыновитое лицо с бородкой а-ля Ришелье. На этот раз глаза были открыты, и выглядело оно вполне живым. «Установлена личность мужчины, убитого вчера в Монте-Карло», – оживленно сообщил диктор. «Это американский гражданин Рональд Сазерленд, который два дня назад прибыл в Ниццу на отдых. По предварительным данным, он был ведущим разработчиком электронных средств для космической промышленности США». С 2005 года профессор перестал выступать с докладами на научных конференциях и публиковать статьи в журналах по радиоэлектронике. Возможно, его разработкам присвоили гриф секретности. «Ты даже не смотришь на меня», – укоризненно сказала Юля, залпом как водку выпивая свой сотерн. «А у меня будто руку отняли. Вот взяли и отрезали». Она всхлипнула. «Почему именно руку?» – поинтересовался я. «И какую? Правую или левую?» «Да какая разница? Вот эту!» Она вытянула изящную кисть, будто собираясь отвесить пощечину коварному соблазнителю, но только уставилась на открытую ладонь, словно читала там свою судьбу, ожидающую ее среди скучных химкинских пейзажей в компании мужа-бизнесмена, если он, конечно, существует. «А это что?» – я тронул ее пальцы. «Это протез. Однако он теплый и очень натурально выглядит. Я тоже напишу тебе адрес и телефон», – трагическим тоном говорит она, «хотя ты и не просишь. Или не хочешь?» «Ну что ты, Юленька, конечно, напиши». Она вынимает из-под рюмки зеленый картонный квадратик с круговой надписью «Бар Лагуна» и чирикает что-то на обороте. «Прекрасная визитка получилась, не то что у Кристины. Спасибо. Я с благодарностью прячу картонку в карман». Подошли Алекс с безутешной подругой. Она вытирала нос универсальными бумажными салфетками и швыряла их в пепельницу. «За прекрасно проведенное время», – поднял рюмку Алекс. «И за новые встречи», – сказала Кристина. «Мечтательница». «Скорые встречи», – уточнила Юля. «Фантазерка». Я посмотрел на Алекса. Он улыбался мне своей белозубой европейской улыбкой. «Симпатичный парень этот Алекс. Похоже, он тоже испытывает ко мне расположение». «Выпьем, дружище, выпьем», – соглашается он. И тут я заметил, что расстроенная Юлия под стойкой толкнула свою безутешную подругу ногой и выразительно скосила глаза на двух типов в гавайках в белых костюмах. Кристина бросила быстрый взгляд и едва заметно кивнула. Потом основательно рассмотрела брюнетов. Те призывно оскалились в ответ. «Что ж, все понятно. Нам надо найти замену, и чем быстрее, тем лучше». «Да, мой друг Алекс, ничего не поделаешь. Девочки хотят хорошо отдохнуть, это естественно. И почему их отдых должен зависеть от чьих-то отъездов?» Англичанин тоже все заметил, все понял и понимающе кивнул. Мы почти одновременно отсалютовали друг другу рюмками и молча выпили. Наверное, за мужскую дружбу или просто за жизнь. За эту, раскинутую на целый мир, сложную вышивку, где нити наших путей больше никогда, скорее всего, не пересекутся. «Мальчики, вы не опоздаете на регистрацию?» – заботливо спросила Юлия.